Глава 27. «Это не бандит украл вашу курицу, Татьяна Семеновна», — говорю я. «Бандит?» — недослышав, пугается женщина. «Какой бандит? Кот курицу стащил, я сама видела». Я про кота и говорю. «Не он это. Видите следы?» Я показываю соседке отпечатки лисьих лап. «Ничего без очков не вижу», — недовольно ворчит Татьяна Семеновна. Но все же наклоняется и смотрит на отпечатки. «Это не кошачьи лапы», — говорю я. «Лисица ходила. Хромая лисица. Ей в лесу трудно добыть пищу. Вот она и залезла к вам в курятник». «Может, и лисица», — соглашается Татьяна Семеновна. «А может, и собака, не разбирающая в следах этих. А курицу точно кот стащил, я сама видела. Да и перья у тебя по двору разбросаны». «С этим не поспоришь. Да я и не собираюсь спорить. Но нехорошо получится, если соседка станет рассказывать по деревне, что мой кот ворует кур, а я его покрываю. Я отдам вам деньги за курицу, Татьяна Семеновна», — говорю я. «Сейчас схожу домой и принесу». Соседка машет рукой. «Да не надо. Ты, главное, кота своего запри, Андрей Иванович, и из дома не выпускай. А лучше избавься от него». «Погодите», — говорю я. Неожиданно мне приходит в голову еще одна мысль. Лисица, хоть и хромая, но ни за что не отдала бы свою добычу без боя, даже такому наглому коту, как бандит. Я обхожу двор. Следы большей частью затоптаны, но я иду вдоль самого забора, ища лазейку, через которую уходила лисица. Ага, вот она. Дырка в заборе, а к ней ведет след. И не просто отпечатки лап. Я замечаю на снегу длинные полосы, оставленные перьями. Курица махала крыльями, отбиваясь от лисы. А вот и отпечатки кошачьих лап. Возле самого забора снег вытоптан. Я нахожу несколько крупных перьев и клочок длинной бело-рыжей шерсти. Это шерсть лисы, она длиннее кошачьей. Получается, бандит поймал лисицу, когда она с курицей в зубах протискивалась под забором. Выбрал самое подходящее место и напал. Лисе было несподручно отбиваться от наглого кота. Она выронила курицу, а бандит подхватил ее и бросился домой. «Ну, котяра, ну, жулик!» Мало ему мышей и крыс, так он теперь еще и на лиса охотится вздумал. Я возвращаюсь к ожидающей меня соседке. Непросто будет переубедить Татьяну Семеновну, но я попробую. «Подождите меня, Татьяна Семеновна», — говорю я. «Сейчас схожу домой за деньгами». Не слушая возражений соседки, я возвращаюсь домой. Бандит все так же лежит на крыше собачьей будки, следя за мной немигающим взглядом. «Вылезай», — говорю я ему. «Добегался. Запру тебя в доме и будешь сидеть там». Кот и ухом не ведет. Как лежал, так и лежит. На его морде большими буквами написано, что он совершенно не считает себя виноватым. А что такого он сделал? Отобрать курицу у лисы не запрещается. А то, что принес добычу домой, так он всегда так делал. «Ты идешь в дом или нет?» – спрашиваю я. «Нельзя тебе пока по деревне бегать. Если соседка еще раз увидит тебя в своем дворе, тебе не сдобровать, понимаешь? Иди по-хорошему. Посидишь недельку под домашним арестом, а я за это время разберусь с лисой». Кот не поддается на уговоры. И тогда я иду на крайние меры. Беру в сарае обрезок доски, гвозди, молоток и заколачиваю щель под дверью вольера. «Ты сам себе выбрал место временного заключения», — говорю я коту. «Если передумаешь и захочешь в теплый дом, три раза жалобно мяукни». Серко и Бойки удивленно следят за мной. Бойки нерешительно тявкает, как будто спрашивает, что это я делаю. «Это временно», — успокаиваю я пса. Бойки улавливает мой тон, широко зевает, показывая розовый язык, крутит хвостом и лезет обратно в будку. А я беру из ящика стола зеленую трехрублевую бумажку, огорченно хмыкаю, зарплата еще не скоро, но прячу бумажку в карман. Подумав, достаю из буфета коробку шоколадных конфет и иду обратно к Татьяне Семеновне. Молоток и гвозди я беру с собой. Надо же помочь соседке отремонтировать курятник. Соседка так и бродит по двору, окончательно затаптывая следы. Не дожидаясь ничьей помощи, она решила спасать своих куриц самостоятельно. «Как думаешь, Андрей Иванович?» – спрашивает она меня. «Если дырку старой табуреткой загородить, лиса не пролезет?» Она кладет табуретку боком, загораживая дырку в стене потертым деревянным сиденьем. «Можно еще и камнем подпереть. Не сдвинет лиса камень?» «Не надо табуреткой», – говорю я. «Обрезки досок у вас найдутся?» «В сарае посмотри», — говорит Татьяна Семеновна. «Мне председатель на дрова целую машину отходов с совхозной лесопилки привез. Сухие, хорошие». Я одобрительно киваю. Федор Игнатьевич по мере сил заботится обо всех жителях Черемуховки, особенно о стариках. Я протягиваю Татьяне Семеновне коробку конфет. Это вам за беспокойство. И это тоже за курицу. Я отдаю ей деньги. Да куда столько? Пугается Татьяна Семеновна. Курица столько не стоит. Берите, берите, киваю я. Может, чаю попьешь с конфетами? С надеждой спрашивает соседка. Я одинока целыми днями без компании. Жизнь в деревне всегда наполнена будничными хлопотами и заботами. Скучать некогда, но иногда хочется и поговорить. С удовольствием, киваю я. Тогда я поставлю чайник. Говорит Татьяна Семеновна, идет в дом, тяжело шаркая галошами по заснеженному двору. А я выбираю в темном сарае подходящие обрезки сухих еловых досок и заколачиваю все дыры в курятнике. Куры внутри испуганно квохчут, петух громко и задиристо кукарекает, вызывая меня на бой. «Сиди спокойно», — с улыбкой говорю я петуху. «А то придет лиса и унесет тебя за дальние моря да за синие горы». Петух испуганно замолкает. Гнилую штакетину, под которой лиса пролезла во двор к соседке, я оставляю на месте. Эту тропку лиса уже знает, вот и не стану пугать зверя. Закончив работу, я иду в дом к Татьяне Семеновне. На крыльце отряхиваю сапоги от налипшего снега, разуваюсь в холодных синях и стучу в дверь, обитую старой клеенкой, для тепла. «Можно?» Мы неторопливо пьем горячий, пахнущий веником грузинский чай из больших щербатых кружек. Татьяна Семеновна берет из коробки шоколадную конфету, скупо надкусывает. «Вкусно!» — говорит она и кладет надкусную конфету на блюдце. «Хотите, я поймаю лисицу?» — спрашиваю я. «А сможешь?» — сомневается соседка. «Попробую. Тогда вы убедитесь, что курицу украл не кот. Он просто отобрал ее у лисицы и по привычке принес домой». «Что ж за привычки такие?» — сомневается Татьяна Семеновна. «Никогда не слыхала, чтоб коты кур таскали». «Так в том-то и дело», — киваю я. «Если лису не поймать, она опять придет». «А ты застрели ее», — предлагает Татьяна Семеновна. «Не хочу стрелять в деревне без крайней нужды. Да и караулить ее надо ночью. А ночи сейчас темные, безлунные». «Ну, тебе видней», — соглашается соседка. «Как ловить-то будешь?» «Есть способ», — улыбаюсь я. «Только мне для приманки еще одна курица нужна». Соседка строго качает головой. «Даже не думай, Андрей Иванович. Лису-то ты поймаешь, а я без кур останусь. И кто вместо них будет яйца нести? Лиса?» «С курицей ничего не случится», — объясняю я. «Она будет в клетке сидеть, в безопасности. Лиса до нее не доберется». Татьяна Семеновна упрямо поджимает губы. «Нет, и не проси, Андрей Иванович». И даже слегка отодвигает блюдце с надкусанной конфетой. «Ладно», — киваю я. «Нет так нет. Спасибо за чай. И не сердитесь на бандита, Татьяна Семеновна, ладно?» Соседка качает головой. «Верно, ты его назвал бандитом. Говоришь, курицу у лисы отобрал и не побоялся?» «Ловушку-то разрешите поставить?» Уточняю я. «Проще всего ловить лису в вашем дворе, раз уж она повадилась к вам ходить». Я понимаю логику лисицы. Дом соседки, как и мой, стоит на отшибе за речкой. И собаки у Татьяны Семеновны нет. Значит, можно без опаски подбираться к курицам. «Я-то в твой капкан не попадусь?» спрашивает соседка. «А то ведь сослепу не вижу ничего. Ступлю ногой, и все». «Не попадетесь», — успокаиваю я. «Это не капкан, другая конструкция, безопасная. Да и я буду рядом караулить. Засяду в вашем сарае, он как раз напротив курятника. Как только лиса попадется, я ее сразу унесу». «Ну, ставь, если надо», — кивает соседка. Допив чай, я иду искать Федора Игнатьевича. Поиски начинают с сельсовета, и сразу застаю председателя на месте. У него сидит директор школы Воронцов. «Андрей Иванович, вы помните, что завтра надо отвезти ребят в райцентр?» — напоминает он. «Олимпиада?» «Конечно, помню», — киваю я. «Собираемся в 8 утра возле сельсовета», — уточняет Воронцов. «Волнуетесь?» — спрашиваю я, чтобы подбодрить его. «Есть немного», признается Алексей Дмитриевич. «Чувствую, задания будут сложные для ребят. Не знаю, хорошо ли мы их подготовили». Я понимаю волнение Воронцова. Районная олимпиада – это экзамен не только для ребят, но и для него. И для всей нашей школы тоже. «Все будет хорошо, Алексей Дмитриевич», – киваю я. «Ребята справятся». «Надеюсь», – вздыхает Воронцов. «Конечно, справятся», – без тени сомнений заявляет Федор Игнатьевич. «А совхоз вам за победу ремонт в школе сделает. Заходил я на днях в школу. В коридорах краску на стенах надо подновить». «Мне в РАНО книги обещали для школьной библиотеки», — говорит Алексей Дмитриевич. «Сможем заехать завтра забрать их?» «Заедем», — киваю я. «Пойду», — прощается Воронцов. «Подготовлю на ребят выписки из табеля об успеваемости». Я слышу, как он спускается по крыльцу. «А ты ко мне, Андрей Иванович?» — спрашивает председатель. «Или позвонить зашел?» «К тебе, Федор Игнатьевич. К моей соседке в курятник лиса залезла. Курицу придушила. Вот хочу поймать злодейку, но нужна твоя помощь». «Татьяне?» – изумляется председатель. «Прям во двор». «Это раненая лиса», – объясняю я. «Я по следам посмотрел, она хромает на заднюю лапу. Думаю, уж не та ли, которую я из петли освободил». «Ну, изви, я теперь пошел», – качает головой Федор Игнатьевич. «Ничего не боится. Пристрелишь ее?» «Не хочу стрелять в деревне», — говорю я. «Да и все равно приманка нужна. Сделаю ловушку и поймаю живой». «А что за ловушка?» — интересуется председатель. «Собаки в нее не попадут?» «Нет», — улыбаюсь я. «Смотри, Федор Игнатьевич». Я беру со стола лист бумаги и ручку. Рисую на листе большой круг, а в нем круг поменьше. Это круглая сетка. Ее можно сварить из тонкой арматуры и обтянуть сеткой. Внутри клетка поменьше. Между ними такое расстояние, чтобы лиса только пролезла. «Ну-ка, ну-ка», — интересуется Федор Игнатьевич. «На внутренней клетке дверца будет сверху, вот здесь», — рисую я. «Через нее посажу внутрь приманку, а в большой клетке дверца сбоку, на петлях. Лиса учует приманку и пролезет в большую клетку. Пройдет по кругу и упрется в дверцу. Развернуться она не сможет, коридор для этого слишком тесный. Толкнет дверцу мордой, она и закроется». «Хитро придумал», – удивляется Федор Игнатьевич. «Да это не моя придумка», – улыбаюсь я. «Такие клетки охотники давно используют для отлова хищников. Ее прелесть в том, что клетка самолованная, не нужно караулить зверя рядом с ней. Осторожный хищник может и не подойти, если учует поблизости человека. И для зверя такая клетка совершенно безопасна, это не капкан. Поэтому зоологи переняли охотничью выдумку. Используют такие клетки для того, чтобы отлавливать хищников рядом с деревнями и переселять их подальше. Туда, где они не смогут мешать людям, а люди им. Как думаете, смогут ребята в совхозных мастерских сделать такую клетку?» «Ничего сложного тут нет», – кивает председатель, разглядывая мой рисунок. «Железный пруток в мастерских есть, можно из него каркас согнуть. Сетка тоже найдется. Недавно на совхозном птичнике новые клетки делали. Должна была сетка остаться». «А приманка какая?» «В том-то и сложность, Федор Игнатьевич», — говорю я. «Приманку желательно посадить живую, чтобы она лисицу привлекала. Тогда зверь захочет до нее добраться. Короче, нужна курица». «Так попроси курицу у Татьяны», — предлагает председатель. «Просил уже», — говорю я. «Не хочет давать. Боится, что вторую курицу лиса задавит». «Так клетка же», — говорит председатель, глядя на рисунок. «Вроде ничего не должно с курицей случиться». «Испугается разве что, и все». «В том-то и дело», – киваю я. «Федор Игнатьевич, может, вы одолжите мне курицу? А я ее сразу верну, как только поймаю в лесу». Федор Игнатьевич озадаченно нахмурится. «Куры-то не мои», – говорит он. «Их Мария Антоновна завела, супруга моя. Лично цыплят на рынке выбирала. Если с курицей что-нибудь случится, она такой крик поднимет». «Очень надо, Федор Игнатьевич», – говорю я. Председатель нерешительности лезет пятерней в затылок, ерошит седые волосы, потом машет рукой. «Ладно, Андрей Иванович, будет тебе курица. Как соберешься ловить лису, заходи ко мне. Только, Мария Антоновна, не говори, зачем пришел».